Часть 19. Гриша из земли вышел. Жизнь и смерть Гриши Струблева никак не выстраивается в ясную и цельную картину. Вся она состоит как бы из фрагментов, и каждый фрагмент вгоняет в недоумение своей необязательностью. Чего ни коснись, ну та же война. Взяли на войну в 42-м. Отпустили в 44-м. А главное, и не победитель, и не побежденный. Или взять тюрьму. Опять же, срок получил 10 лет, а отсидел 8,5. Ни то, ни сё. У нормальных людей есть мать и, как правило, отец. А у Гриши матерей две, мать и мачеха, а отца ни одного. Потому что родной умер от перитонита вскоре после того, как женился во второй раз. Гриша был совсем маленький, но мачеха от него не отказалась и снова замуж не вышла. И с образованием у Гриши как-то не вполне, и с личным, и смерть, с одной стороны, опять же как бы была, а с другой как вроде и не было. Дат рождения у Гриши две, причем с разницей в 2 года. 2 года прибавила ему мачеха, потому что не хотела отдавать власовцам свою дочь вместе с лошадью. Жили они в не очень знаменитой деревне Вострякова Калининской области. Жили не так, чтобы очень, но неплохо. В 42-м осенью власовцы проводили гужевую мобилизацию, забирали лошадь с возницей. Мачехина родная дочь по возрасту как раз подходила, но мачеха сказала: «Ни в коем случае». Хотя дочка была на 3 года старше Гриши. Дочкой мачеха дорожила. «Гриша парень, пусть он с вами едет». Несовершеннолетний Гриша, не достигший призывного возраста, оказался сначала в обозе Власовского, а потом в Бендеровского воинства, разгромленного в результате великолепного сентябрьского наступления 4-го Украинского фронта в 1944 году. Гриша был взят в плен, как говорится, с оружием в руках, если можно считать оружие вожжи, который он не выпускал из рук в течение 2 лет, сменив за это время 5 лошадей. Но и само пленение – дело на войне повсеместное и довольно обыкновенное. В случае с Гришей выглядело довольно странно. Дело в том, что население Прикарпатия, этой памятной, теплой и щедрой на урожай осенью, встречало своих освободителей не только хлебом-солью, но и фруктами, разного рода закусками и большим количеством вина, в том числе и фруктового самогона. Попытки трезво мыслящих командиров сдержать гостеприимство всеми средствами, вплоть до применения оружия, как значилось в многочисленных приказах по армиям, дивизиям и полкам, никаких результатов не дали. Вот и получилось, что обоз из 15 подвод при 8 возницах, то ли бандеровской, то ли власовской, был взят в плен какой-то хмельной, заблудившейся командой красноармейцев. Подгулявшие красноармейцы даже не поняли, что имеют дело с боевым подразделением противника, хотя бы и тыловым. Они просто остановили обоз, даже без применения оружия, завалились на подводы и потребовали, чтобы их везли в Берегово. В их хмельных головах уцелело лишь название этого населенного пункта, через который то ли шел, то ли должен был пройти их гвардейский 129-й стрелковый полк. Обозники, и без того мечтавшие, как бы выбраться по добру, по здорову из этого кошмара, бережно сохранили жизнь всем 3 бойцам и доставили их в Берегово. Не протрезвевшие как следует бойцы поступили в распоряжение местной полевой комендатуры, а обозники, принятые за мирных жителей, были ошибочно отправлены во свояси. Гриша благополучно добрался до своего Вострякова, потом вместе с мачехой и сестрой перебрался в пустынный в ту пору Ленинград, нуждавшийся в крепких работящих руках, но свои 10 лет все-таки получил. Похоже, что вторично его опять же сдала мачеха, поскольку жить с большой уже дочерью и возмужавшим Гришей в одной комнатке на Боровой улице у обводного канала, после деревенского дома, сгоревшего только наполовину, было тесновато. Подозрение относительно мачехи подкрепляется документом. Это хорошо сохранившаяся до наших дней справка об освобождении номер 08955АХ 24 декабря 1954 года, где сказано, что Гриша содержался в местах лишения свободы с 5 апреля 1946 года по 24 декабря 1954 года по статье 3 П-7 и освобожден указом Президиума Верховного Совета от 17 сентября 1954 года со снятием судимости и поражением в правах. Справка подписана начальником учреждения номер 175/22 Ковпаком и заместителем Грузиновым. О чем же говорит эта справка? Яснее ясного она говорит о том, что ничего кроме доноса, ничем не подтвержденного, за приговором, объявленным в свое время Грише, не было. В Ленинграде, где чекисты в апреле 46-го брали Гришу прямо на работе, в штамповочном цехе фабрики металлической игрушки на Васильевском острове, ни одна живая душа, кроме мачехи да сводной сестры, о его преступном прошлом не знала. Да и те не могли ничего доказать, тем более подтвердить документом. Но и отсидел Гриша все-таки не полный срок, а всего лишь 8 лет с хвостиком. Прямо с участка, где Гриша стоял на штамповке фигурок мотоциклистов для заводной игрушки «Мотоциклист с коляской», его повезли тепленького на Каляева и там стали допрашивать. Чекисты предполагали, что арестованный Струблев мелкая рыбка, но надеялись, тщательно прорабатывая связи и контакты, размотать хорошую власовско-бандеровскую кампанию. Гриша знал, что по групповым делам сроки идут выше, поэтому терпел и грубые окрики, оскорбительные выражения в свой адрес, и адрес его матушки, терпел зуботычины и другие виды побоев. Терпел и стоял на своем, утверждая очевидную для чекистов нелепость, будто бы боролся с советской властью и своим народом в одиночку. Когда дошли до Подноготной, Гриша только моргал, жмурился, выл и зло выкрикивал. А я знаю, что следовало понимать, так как будто бы он ничего не знает. Допрос вел лично майора Витисян. И на сетку Гриши подсаживали в надежде услышать хотя бы еще одну-две фамилии, и срок короткий обещали. Гриша уже перестал понимать, кто он, чего от него хотят, и понимал только одно — надо молчать. Сокамерник Гриша был удивительный. Странно было окружающим видеть, как молодой в сущности человек мог часами сидеть молча и неподвижно. Со стороны казалось, что он что-то старается услышать или вспомнить, или о чем-то очень серьезно думает. А Гриша ничего не слушал и не думал. Он еще с отряда умел ждать, сколько скажут, и терпеть, сколько надо. Любую работу в отряде он выполнял молча. Вот и на допросах отмолчался. Зато когда получал на улице Белинского в прокуратуре справку по реабилитации, Инесса Васильевна Катукова, божественный человек, прокурор по надзору, листая его тоненькое дело, наговорила ему кучу комплиментов. И какой он благородный, и какой порядочный, что никого за собой не потянул. Как же это ты один боролся против советского строя? Добродушно улыбнулась Инесса Васильевна, закрывая папку и подписывая справку о реабилитации. «А я знаю!» — вдруг выкрикнул Гриша, сощурился, заморгал глазами и отвернул лицо в сторону. «Зовите следующего!» — только и сказала Инесса Васильевна и протянула тоненький в один листок документ. Если бы вы спросили Гришу, что было самое интересное за время его 8,5-летнего пребывания в местах лишения свободы, то ответ был бы вовсе неожиданный. Вы ждали бы, что он скажет: лишение свободы, ничего подобного. Умей Гриша толково формулировать свои смутные ощущения, он сказал бы: лишение самого себя. Все дело в том, что когда за тобой приходят и тебя берут, то происходит вовсе не то, что потом будет отражено в соответствующих документах. Особенно если за вами нет никакого такого дела. Ну, не сболтнули чего-нибудь, не опоздали на работу, не сперли лампочку из конторы. То есть, если за вами нет какого-нибудь настоящего криминала, то в связи с арестом и лишением свободы вы испытываете чувства совершенно особенные. Та раздвоенность, о которой говорил туманно вдохновенный Яков Беме, именно здесь, в зоне, обнаруживается в самом натуральном, а вовсе не метафизическом смысле. Вот есть такое понятие, называется междометие. Это часть речи, заменяющая как бы другую часть речи. Так вот, Гриша чувствовал себя этим самым междометием. И на Каляева во внутренней тюрьме, и на пересылке, и на Каргопольском лагпункте, и на Балхаше, где волочил основной срок. Григорий Стреболев вовсе не был личностью вольнолюбивой и своенравной вроде Пер Гюнта, и пребывание его в армии и даже переезд из отечественного села Вострякова в чуждый ему Ленинград тоже вроде были делом недобровольным. А поди же не сопротивлялся и не чувствовал гнетущего разделения с самим собой. И это понятно. Есть поступки вынужденные, на которые мы соглашаемся. И Гриша понимал и соглашался, что в армию лучше идти все-таки парню, а не девке, не сводной его сестре. Понимал и то, что двум бабам в Ленинграде без мужика будет непросто, и покинул село. И самое главное доказательство было в обыкновенности этих событий. Все в армию идут, все в Ленинград едут. Но тот факт, что его посадили, а других нет, как раз и был рубежом, разделяющим осознанную необходимость. Гегель. Отбили, бьем и будем бить Сталин. Отсюда в Грише и возникло такое ощущение, будто руки, ноги, живот, все его тело, кожу ему дали поносить до конца срока. И все это хозяйство, руки, ноги и так далее, превратилось как бы в государственное имущество, которым государство распоряжается. Первый раз Гриша почувствовал это в бане. Мыться он очень любил, самое, быть может, для него большое удовольствие. А тут трет себя мочалкой и чувствует, что-то не то. Будто не себя трешь, а вещь какую-то. Даже мыться по приказу стало неинтересно. Пошел, сунул руку под кипяток, чтобы себя почувствовать. Может быть, и сварился бы. Но получил по уху и грубый выговор от бугра, как раз подошедшего с шайкой за водой. Бугор-то решил, что Гриша хочет сделать себе легкое увечье и закосить по ожогу. Гриша принял оплеуху спокойно, грубо выругался и пошел домывать не принадлежавшее ему тело. Чтобы не возникло такого впечатления, будто бы Гриша с его настроениями и ощущениями отделенности от самого себя выдуман для развлечения читателя, можно подтвердить широкое распространение подобных чувств и ощущений вот таким примером с того же Каргопольского лагпункта, куда сначала был переведен Гриша из Ленинграда. Сидели, обедали. К концу обеда бывает обычно тихо, только ложки скребут по мискам. Это в начале обеда бывают споры и драки. А тут тихо. И вот в этой тишине раздается голос. «Ну, ребята, прощайте». Поднимается Осетин, красавец, дядька, кстати, герой Советского Союза в прошлом. Гриша был в 6-й бригаде, а этот из 12-й. поднимается до команды «Встать» и самостоятельно, попрощавшись, идет к выходу. Всем интересно. Вышел из пищеблока и спокойно так прямо пошел на проволоку, на шестиметровую зону, отгораживающую глухой внешний забор от внутренней территории. Там получается еще вроде как контрольная следовая полоса на госгранице. Естественно, в любого, кто на эту полосу вылезет, охрана может стрелять без предупреждения. Охрана и не предупреждала, потому что за предотвращение побега обязательно шло поощрение, иногда очень существенное. Так этого осетина попка с вышки первой же очередью свалил. Глядя на поверженного осетина, есть смысл глубоко задуматься, мог ли так поступить человек, если бы он сам себе принадлежал. Гриша помнил, как люди на войне береглись, а вот с государственным имуществом и государству-то не больно нужным. Да и тебе, ставшим тошной обузой, именно так и можно распорядиться. Все равно, как пошел, из плеч скинул. Лишь одна часть тела, по мнению и ощущению Гриши, никак не могла стать казенным имуществом и требовательно заявляла свои особые права. Половой вопрос стоял в лагере очень остро. Был случай, когда по какой-то несогласованности на параллельных дорогах оказались колонны из женского и мужского лагпунктов. Разделявшие людей полукилометровое снежное поле было превращено кинувшимися навстречу друг друга и сголодавшимися по любви людьми в жаркую брачную постель. Женщины, смяв охрану, бросились первыми. Хорошо, что снег был неглубокий. Охрана по людям стрелять не могла, потому что в побег никто не бежал, это было ясно. Если и бежали, то от одного конвоя как бы к другому. Любовников били прикладами, пинали, собачки, отпущенные прямо с поводками, то ли сами вырвались, то ли некогда было спускать с карабина, метались как бешеные, ну, повалили и скусали человек 20-30 от силы. А народу-то под 1000. Крик, лай, выстрелы, а сколько радости, сколько счастливых воплей влюбленных, милые, родные, вкуснятина моя, ластонька, скорей же, соколик, скорее, девочки! И уже не разбирались, где девочки, а где зачерствевшие в браках зечки. Но это все было на Балхаше. А до того на Каргопольском лагпункте Грише тоже улыбнулось счастье. Во время мытья полов в комендантском домике Гриша услышал, как занюханный капитанишка из политпросветчиков, тот, что по утрам во время развода вылезал на трибуну, украшенную периодически похищавшимися на портянке лозунгами «Вперед к коммунизму» и «Честным трудом к быстрейшему освобождению», и вел политзарядку, то есть рассказывал о том, как товарищ Сталин помнит обо всех и сколько тысяч он уже выпустил за честный труд. Не меняя интонации, торжественной, всегда чуть праздничной, он вкрапливал в проповедь матюки в адрес нерадивых слушателей. Этот самый капитанишка, пока Гриша мыл пол, горько сетовал, что никак не может достать самоучитель на аккордеоне. «А если достану?» — не поднимая головы от пола, спросил Гриша. «К бабам сведу», — тут же выпалил капитан. Гриша написал своей сводной сестре в Ленинград. Чувствуя, надо думать, свою вину перед братом, или просто радуясь тому, что брат решил порвать с преступным прошлым, стал на путь исправления и хочет стать музыкантом, сестра самоучитель ему прислала, старенький, с подклеенной корочкой, и написала, что выпросила этот самоучитель у какого-то старика в трамвае. А Гриша даже не знал, что самоучитель пришел. Капитан, наблюдавший также и за почтой, как взял его в руки, так уж и не выпускал. Когда этот капитан был начальником дежурной смены, вдруг после ужина приходит в барак Цирик, Стребулев, Я. Руки назад, на вахту. Два конвоира повели Гришу в женский лагерь. Это километров 12. Привели в Шмоналовку, помещение, где обыскивают. Сделали несколько строгих предупреждений в формах самых грязных, с похабными ругательствами, и стали ждать, пока разойдется начальство. Когда начальство ушло, показали Грише комнату гигиены, куда он мог привести себе наложницу. Комната небольшая, но грязная, на мыльном полу почему-то разбросаны фанерные и картонные крышки от посылок, некоторые даже с гвоздиками. Помещение холодноватое, не очень уютное, но стены, потолок есть. За Гришей пришла воспитательница, надо думать тоже попалить части, коллега Гришиного благодетеля, и повела его в барак. Заметьте, одна лампочка на весь барак, набитый сотнями изнуренных и нищих женщин. Гриша двинулся в полумраке, чтобы выбрать. Помогла воспитательница. «Посольскую хочешь?» Когда вытащила снар, Гриша понял, что такая на воле его и на 5 километров к себе не подпустит. Даже сказать ничего не мог, только поперхнулся и кивнул. За всю свою предыдущую и оставшуюся жизнь не услышал Гриша столько ласковых, нежных, иступленно благодарных слов и цыпленочек, и солнышко, и любонький, и сладенький, и прелесть, и родной, а одна, вознесенная страстью к предельным высотам, низвергаясь, со стоном звала какого-то Юроньку. И будь Гришане хоть немного подвергнут рефлексии, он и сам бы усомнился в собственном имени и бытии. Не будь он сам оглушен счастьем, свалившим его на эти мыльные картонки и фанерки, он бы догадался, что не тело, а непрожитую жизнь несли ему сюда, в комнату гигиены. Вырвавшиеся из пещеры, смердящей дезинфекцией, махоркой, парашей, грязным бельем, обезумевшие в тюрьмах, пересылках и вонючих бараках женщины. «Устыдитесь, кто плохо об этом подумает», — говорит французская поговорка. Действовал Гриша расчетливо, по-умному, но на 7-й барышне увял, как та не мучилась и не призывала его к подвигу. В 6 утра, пока еще было темно, шатающегося Гришу повели обратно. Возвращаясь из своего сентиментального путешествия, Гриша легко нес невесомое тело. Первый раз за 2 года оно не тяготило его и не казалось чужим. А голова кипела счастьем. Ну, все, на целую жизнь наелся, так думал он, лежа на платформе узкоколейки, на которой везли его цирики, усомнившиеся в том, что он сможет дочухать обратно сам. Когда он подъезжал к лагерю единственным бревном на всех 10 платформах порожнего состава, благоухающих корой, опилками и смолой, овиваемой промытым дождем таежными ветрами, он решил жить во что бы то ни стало, и даже мысленно извинился перед своим телом, в прежнее время вроде как преданным. Гриша был человеком замкнутым, хотя внутренне издерганным. Но эти толчки, сотрясавшие его нутро, редко оборачивались наружными взрывами. Обыкновенно же гасли, замирали, все туже скручивая пружину внутреннего напряжения. В лагерных беседах, где неудовлетворенное сладострастие подвергнутых наказанию преступников находила выход в бесконечных разговорах и рассказах о том, что было и чего не было, и даже быть не могло, Гриша никогда не участвовал, хотя до баб был зол. Злость эту породила в нем первая его женщина, посвятившая 14-летнего власовца в таинство плотской любви. Гриша был почти потрясен незначительностью пережитых ощущений, рисовавшихся его воображению куда более острыми и даже невероятными. Все оказалось обманом, и даже вспоминая ее смех, смех многоопытной 40-летней женщины, он был уверен, что она смеялась, предвидя его разочарование, зная наперед, что участвует в общем обмане. Первое время Гриша старался забыть эту обокравшую его ведьму, и пестрая череда случайных возлюбленных действительно оттеснила эту тетку на периферию памяти. Но именно на Балхаше она явилась ему вдруг и после преследовала уже неотступно. Знаменитый своей пронзительностью серп луны, неувядающий цветок Востока, напоминал многим дрожавшим после снежных буранов государственным преступникам о том, что им посчастливилось увидеть небо, воспетое Хафизом. А вот Грише, когда он первый раз увидел в небе эту невероятно коротенькую узкую полоску изогнутого света, почему-то на память пришли выщипанные брови первой его возлюбленной. Сразу вспомнились бровки, белесые, тоненько уложенные белым серпом, на воспаленном после беспощадной прополки над бровью. Тогда яркий полуденный свет заставлял 40-летнюю подружку жмурить глаза, а изъян в зубах вынуждал губы держать сомкнутыми и размыкать их лишь в поцелуе непосредственно. И смотреть Грише было решительно не на что, кроме этих белесых полосок в окружении красноватой сыпи. Будь Гриша казаком с художественным воображением, он увидел бы в этих линялых бровках пряди, предположим, того же ковыля, вытянутые вольным ветром над горящей, или лучше сказать, тлеющей углями степи. Но холод разочарования, мгновенно охвативший Гришу, отдалил его и от поэзии. Иное дело здесь, на Балхаше, в этой соленой степи, у соленого озера, сам того не замечая, не только мыслями, но и чувствами, он возвращался туда, на параконную подводу, где все и произошло. Ему велели отвезти эту тетку в Жабье, и он повез. Как-то под горку лошади разбежались, телегу стало сильно трясти, и тетка, возбужденная быстрой ездой и тряской, стала хвататься за Гришу и со смехом просила ехать помедленней. Тогда Гриша стал погонять уже нарочно. Та смеялась, просила ехать тише и хваталась за Гришу, чтобы не упасть. Гриша уже знал, что будет дальше. Но как будет, еще не знал. Едва подвернулась узенькая дорожка в сторону, в лес, как лошади свернули, а тетка сделала вид, что не заметила такого поворота в своей судьбе или действительно была увлечена быстрой ездой. Дорога была такая глухая, что Гриша не стал и привязывать коней, а просто бросил вожжи. Тетка была насмешливо покорна и смотрела на всю Гришину возню, как смотрит с улыбкой, а то и нарочитой серьезностью взрослый человек на младенца, озабоченного пустяками. Все ей было смешно и привычно. А Гриша был сумасшедше серьезен и боялся показаться неумелым мужиком, поэтому и не вынес из этой встречи ничего поучительного и тем более поэтического. Запомнился еще сбившийся платок и страшно удивившая седина на прядях, скользнувших по щекам вдоль ушей. Но кто бы мог подумать, что в колонне, затемно возвращающейся в зону со строительства плавильного корпуса второй очереди, среди множества людей, мечтающих о пище и тепле, шагает один, мучительно вспоминающий имя своей первой возлюбленной. Колонна с хрустом трамбовала снег, подернутый едва заметной зеленью, налетавшей за день с завода.